Глава 6. Тонуть или плыть? Пока они добрались к себе, переоделись и вернулись назад, пройдя около мили, до начала теста по плаванию осталось всего ничего. Когда девочки вошли в домик, Сэнди уже была в купальнике и старательно их игнорировала. Никто из девочек не пытался с ней заговорить, но батончик отвела ее на пару минут в сторонку. Что бы она ей ни сказала, но это помогло Сэнди успокоиться. Теперь же подруги сидели на мокром цементном полу вокруг бассейна. Они специально отошли к той части, где было мелко, чтобы Бекки, даже если случайно упадет, не оказалась на глубине. Тест проходили по очереди. Старшие девочки пошли первыми. Батончик сказала Бекке оставаться с их группой, просто не плыть вместе со всеми положенную дистанцию. Опустив ноги в воду, Сэм порадовалась, что стояла жара, потому что бассейн, похоже, не подогревался. И хотя он был большим и в форме буквы «Г», она не представляла, как за отведенное время успеют проверить всех вновь прибывших девочек. Раздумывая над этим, она заметила спасателей в красных купальниках и шортах, стоящих друг напротив друга, около глубокой части бассейна. Всего их было 6, причем 4 из них — молодые парни. Сэм было интересно, есть ли в лагере еще мужчины, не считая работников кухни и садовников, которых она уже видела. Старший на вид спасатель подул в свисток, и девочки притихли. «Выстроитесь в 6 рядов друг за другом», — громко сказал он низким голосом. «По 3 ряда на каждой стороне. Плавать будете по 3. Следующие 3 прыгают в воду, как только предыдущие пловчихи покинут бассейн. Чтобы сдать тест, вы должны проплыть от края до края без посторонней помощи. Вопросы?» Никто не поднял руку. И он свистнул еще раз и поторопил всех жестом. Вопреки ожиданиям Сэм, тест проходил быстро. Вскоре неглубокую часть бассейна заполнили те, кто уже успешно проплыл всю дистанцию. Элли стояла перед ней в очереди, и Сэм наблюдала, как подруга мастерски нырнула и безукоризненным брассом доплыла до противоположного бортика. Выбравшись из бассейна, Элли тут же обернулась и посмотрела на Сэм. Прохладная вода освежала, и Элли не терпелась присоединиться к другим девочкам, как только подруга тоже пройдет тест. Нырок Сэм был не так хорош, как у Элли, а ее брасу немного не хватало уверенности, но дистанцию она преодолела столь же быстро. Довольно улыбаясь, Сэм встала рядом с Элли и подружески хлопнула ее по спине. «Идем?» — потянула ее за руку Элли. Они отошли в сторону, чтобы не мешать остальным девочкам. Но Сэм остановилась, не дойдя до мелководной части бассейна. «Погоди!» Ей пришлось кричать, чтобы Элли услышала ее за стоящим вокруг гвалтом из визга и смеха других пловчих. «Лекси, следующая! Давай и ее подождем!» Пожав плечами, Элли прислонилась к окружавшей бассейн сетке. Жаркое полуденное солнце приятно грело холодную кожу. «Можно заодно поработать над загаром?» — подумала она, закрывая глаза. Лекси нырнула, но Сэм отвлек еще какой-то громкий плеск. Она посмотрела вниз, ожидая увидеть чье-то беззаботное барахтанье, но вместо этого с ужасом обнаружила маленькую девочку, с трудом удерживающуюся на поверхности. Согласно цифрам на цементе, глубина дальней части мелководного конца бассейна, отделенная покачивающейся на воде веревкой, составляла 6 футов, чуть больше 1,80 м, что было явно больше роста перепуганной девочки. Сэм в панике оглянулась и поняла, что больше никто не заметил происходящего. Она нашла глазами единственную спасательницу, следящую за теоретически безопасной зоной. Похоже, та только что тоже все увидела. Подбежав, она прыгнула в воду, забыв дунуть в свисток. Сэм схватила Элли за запястье и, подтащив к бассейну, указала на разворачивающуюся драму. Спасательница легко доплыла до паникующей девочки, но ей никак не удавалось ее подхватить. Поразительно, но никто, кроме двух сидящих на этой стороне бассейна подруг, ничего не видел. Обе они, разинув рты, в ужасе застыли. «Помогите!» — завопила Сэм в попытке перекричать шум. «Кто-нибудь, помогите им!» Один из спасателей наконец-то посмотрел в их сторону, но Сэм понимала, что он ни за что не успеет добраться вовремя. Родители Сэм заставили ее пройти курс безопасного поведения на воде, где ее научили в том числе основам оказания помощи утопающим. Она видела, что спасательница действует неправильно. Она вместе с тонущей девочкой уже во второй раз ушла под воду, и им требовалась помощь немедленно. Не раздумывая больше ни секунды, Сэм нырнула головой вперед и в два взмаха доплыла до них. Скользнув девочке за спину, она просунула ей руки под мышки и крепко обхватила. Барахтанье отняло у той все силы, и она почти не сопротивлялась, пока Сэм оттаскивала ее спиной вперед к кромке бассейна. Элли и еще двое других девчонок, постарше, вытащили измученную и перепуганную девочку из воды. Сэм посмотрела назад и увидела, что главный спасатель уже помог своей напарнице выбраться на мелкоту, где они оба могли спокойно отдышаться. Со всех сторон раздались свистки, призывающие покинуть бассейн. Остальные спасатели, наконец, тоже подбежали, и началась страшная суматоха. Сэм подняли из воды, хотя она могла и сама это сделать, и ее окружила толпа. Лекси и Элли положили руки ей на плечи, проверяя, все ли с ней в порядке. Все ее поздравляли за удачную спасательную операцию, и от смущения у нее загорелось лицо. «Я просто оказалась рядом», — возразила Сэм. «Уверена, любой бы на моем месте поступил так же». «Что здесь происходит?» — прогремел чей-то голос, и все как-то сразу затихли. Главный спасатель поспешил к мисс Купер, и они о чем-то жарко спорили, глядя сначала на расстроенную спасательницу, ее укутали в полотенце, а затем на испуганную маленькую девочку и, наконец, на Сэм. «Батончик, немедленно отведи юную леди к медсестре», — распорядилась мисс Купер, после чего сурово сказала провинившейся спасательнице. «Альпина, а ты пойдешь со мной». Девушка по имени Альпина, прозванная так за свой высоченный рост, понурив голову, ушла. «Остальным придерживаться обычного расписания. Еще целая группа не прошла тест». С этими словами мисс Купер драматично удалилась, оставив всех недоуменно переглядываться. Солнце жарко пекло Сэм спину, но она все равно ощутила неприятный холодок.